Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения «Возвращение Господа Иисуса Христа». Кульминационным пунктом событий, предсказанных в книге Откровения до этого момента, является возвращение Господа Иисуса Христа на землю. Прошло около 2000 лет с того времени, как Его смерть на кресте приобрела Ему всякую власть на небе и на земле. Когда Его суды периода тяжкого времени окончатся, Он вернется, чтобы овладеть землей для Своего Царства. Откровение, 19 глава, 11 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует». Раньше в видении апостол Иоанн видел всадника на белом коне, но этим всадником был Антихрист. Теперь апостол Иоанн видит отверстие неба и другого всадника на белом коне. Этот всадник назван верным, потому что исполняет все Божьи обетования, и истинным, потому что он сам Христос от Бога. Лжехристос вышел из бездны, истинный Христос сойдет с откровенного или открытого неба. Это второе пришествие Христа предсказано во многих пророчествах в Ветхом Завете. Он сам часто упоминал об этом в Евангелиях. Вот для примера некоторые из них. Второзаконие, 30 глава, 3 стих, Исаии, 40 глава, 10 стих, Иезекииля, 21 глава, 27 стих, Даниила, 7 глава, с 13 по 14 стих, Захария, 14 глава, с 3 по 4 стих, Малахии, 3 глава, с 1 по 2 стих, Матфея, 24 глава, 30 стих, и Деяния апостолов, 1 глава, 11 стих. Господь Иисус вернется согласно Божьей программе и не по причине того, что раскаявшийся мир пригласит Его. Первое пришествие Христа проявило любовь Божию в отдаче Его Сына на смерть за грехи мира. Его второе пришествие продолжит программу Божьей любви, ибо посредством личного управления Его Сына на земле Бог очистит мир и приведет людей в вечное общение с Собою. Откровение, 19 глава, с 12 по 14 стих. «Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежды, обогренную кровью. Ему имя – Слово Божие, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весен белый и чистый. Господь придет, чтобы завоевать мир со своими армией ангелов, и овладеть им». Пророк Исаия, 42 главе 13 стихе, предсказал: «Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность, возовет и поднимет воинский клик и покажет себя сильным против врагов своих». Откровение, 19 глава, с 15 по 16 стих. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде его и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Как сверкающий меч, слово Христа поразит его врагов. Ему нужно только повелеть, и что он скажет, исполнится. Его повеление уподобляется жезлу железному. Во втором псалме, с 8 по 9 стих, отец обращается к сыну так: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Господь Иисус Христос придет опять на землю, облеченный всею властью, приобретенной Его смертью. Бог посадил Своего воскресшего, победоносного Сына одесную Себя, и все покорил под Его ноги. Ефесянам 1 глава с 20 по 22 стих. Теперь Он посылает Сына в мир, как Царя царей и Господа господствующих, занять престол, который по справедливости принадлежит Ему и только Ему. Откровение, 19 глава, 17 по 18 стих. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: „Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. Ангел призывает всех птиц собраться, чтобы истребить вражеские воинства на Армагеддоне, которые, по слову Христа, пали на долинах и горах Палестины бесчисленными трупами. Это место откровения объясняет пророчество в Евангелии от Луки, 17 главе, 37 стихе, где Иисус сказал: «Где труп, там соберутся и орлы, хищники». Откровение, 19 глава, с 19 по 20 стих. «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклонившихся его изображению, ибо живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Сбор всемирной военной силы на борьбу против Иисуса Христа также предсказан в Псалме 2 с 1 по 3 стих. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его? Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». Собранное воинство зверя составляет страшное проявление человеческого и бесовского могущества. Но вся их могущественная сила и ужасное разрушительное вооружение ничего не представляет по сравнению всемогущим словом Господа Иисуса Христа. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребить явлением пришествия своего. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. Зверь и лжепророк брошены будут в озеро огненное. Пророк Исаия пророчествовал об этом суде над зверем. «И возгремит Господь величественным голосом своим, и явить тяготеющую мышцу свою в сильном гневе, и в пламени поедающего огня, и в буре, и в наводнении, и в каменном граде. Ибо от гласа Господа содрогнется Ассур, зверь, жезлом поражаемый. Ибо Тофет давно уже устроен, он приготовлен и для царя». Исаия 30 глава, с 30 по 33 стих. Откровение 19 глава, 21 стих. «А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Погиб зверь, сверхчеловек, на которого уповали бесами вдохновленные армии. Без вождя и разъяренные, они поражены всемогущим словом Господа. Хищные птицы слетятся на свой отвратительный пир. Бог соблюдает свои обетования даже для птиц». Откровение 20 глава с 1 по 3 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Продолжительность заключения дьявола 1000 лет. 6 раз эта цифра упоминается в Откровении 20 главе. И нет причины предполагать, что она означает что-нибудь иное, чем 1000 лет. Как мы увидели и увидим, это занимает важное место в плане Божьем. Откровение 20 глава, 4 стих. «И увидел я пределы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Господь Иисус Христос призовет тогда оживших праведников, умерших из гробов для того, чтобы они царствовали с Ним в Его Царстве. Мученики периода тяжкого времени получат свою обильную награду. В царстве зверя они умирали, а в царстве Христа они царствуют. Откровение 20 глава с 5 по 6 стих. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Предсказывая воскресение всех людей, Господь упомянул два воскресения. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут, творящие добро воскресение жизни, а делающие зло воскресение осуждения. Иоанна 5 глава с 28 по 29 стих. Как видно в книге Откровения в 20 главе, воскресение жизни произойдет перед тысячелетием, стихи с 4 по 6, а воскресение осуждения придет после тысячелетия, стихи с 11 по 15, потому что воскресение жизни произойдет сначала, оно названо первым воскресением. Воскресшие умершие, то есть воскресение умерших членов церкви, произойдет перед периодом тяжкого времени и может быть рассматриваемо как принадлежащее к воскресению Христа. 2 Коринфянам 4 глава 14 стих, Ефесянам 1 глава с 19 стиха по 2 главу 6 стих, 1 послание Фессалоникийцам 4 глава 14 стих. Аминь.